Глава 29. Рада. «Куда мы едем? Еще далеко? Почему мы не остановились на Красной? А здесь нельзя было поворачивать? Мне нужен адрес клиники». Лера с частотой фраза в 30 секунд сыпала вопросами и подозрениями. «Это частная клиника», — ответил Роман. «И что, поэтому у нее нет адреса?» «Есть». «Тогда почему ты его не называешь?» «Потому что я за рулем, и мне нельзя отвлекаться». «Но сейчас же ты отвлекаешься, а можно посмотреть тот прибор, новейший, медицинский?» «Нет». «Почему?» «Во-первых, это хрупкая техника, которой ты не умеешь пользоваться. Во-вторых, он лежит в кармане штанов, а я предпочитаю во время движения держаться двумя руками за руль». Подруга сощурила глаза. «Ну да, именно поэтому хрупкую технику ты положил в карман. Умно». После минутного молчания она просияла лицом и спросила. «А как называется модель? Я почитаю в интернете». «Это экспериментальный экземпляр. В сети еще нет информации». «Но все же», — настаивала Лера. «Или я была права?» Тут она посмотрела на меня. «Эту хреновину применяют в автосервисах». «М10.160LS84». «Угу». Она стучала ноготками по экрану. «Ну?» – выкрикнула спустя несколько секунд. «Как я и говорила, я ничего не могу найти». «Так я говорил», – спокойно ответил Роман, напоминая, что модель экспериментальная. «Да-да. Рада, я скинула моему брату-ФСБшнику наши координаты и номер машины», – с угрозой сказала Лера, поглядывая на Романа. «Хорошо». Выдохнула я, прекрасно зная, что никакого брата у Леры нет. «Я так понимаю, мне должно быть страшно после этой фразы?» — поинтересовался оборотень. «Нет, это лишь информативное замечание», — ответила Лера. «У меня в подлокотнике...» — он поднял руку. «Есть жвачка. Это тоже лишь информативное замечание». «Ты на что намекаешь?» — Лера смотрела на него из-под лобья. «Что женщине не следует употреблять столько алкоголя». «А мужчине?» Она не осталась в долгу. «Аналогично». «То есть ты не выпиваешь?» «Нет». «Хм, это еще страннее». «Может, хватит?» Возмутилась я. «Серьезно, Лер. А что я? Не только у меня язык есть этот». «Думаю, женщине и выражаться не стоит, правильно ведь, Ромочка?» Фыркнула она. «Этот лжец нам лжет». Роман сокрушенно покачал головой. «Логика на уровне фантастики». «Боже, ты еще и шовинист?» Подруга навалилась на подлокотник и, кажется, была готова залезть оборотню в рот. «Возьми жвачку», — попросил он. «Ой, да замолчите!» — рявкнула я. «Почему Давид не приходит в себя? Прошло уже так много времени». Лера обернулась. «Мне вообще кажется, что он спит. Смотри, еще и улыбка идиотская. А он точно не спит?» Она протянула руку и толкнула Немирова в бок. «Не трогай его! Вдруг поломаны ребра или еще что-то!» – возмутилась я. «Да я могу прямо сейчас поставить диагноз. Перелом брехни в желудке!» – ответила подруга, перехватывая серкана и отворачиваясь к окну. «Вот посмотришь, они нас развели, как лохушек!» «Ну или не посмотришь, когда мы будем лежать в разных местах лесочка по запчастям. И зачем я вообще за тобой поехала? Ну, подумаешь, сектанты!» «Приехали», — вовремя сообщил Коваль. Я уже была готова прибить Лерку. «Куда?» — она склонилась к лобовому стеклу. «Это клиника?» — удивилась, взглянув по сторонам. «Очень частная, да? Или...» «Или что?» — уточнил Роман, дожидаясь, когда массивные ворота придут в движение. «Не знаю. Я такие дома видела только в Валькиных сериалах, ну, этих, турецких. Даже у Серканчика был домик скромнее. А конюшня тут есть?» «Обязательно. Мы, сектанты, предпочитаем ипотерапию таблеткам». «А вертолетная площадка? Но для экстренных больных». «Обязательно. И своя секретная подземная дорога, проходящая под всем городом». Лера округлила глаза. «Серьезно?» «Пей меньше». Роман медленно въехал на территорию особняка. «Не переживай, Рада, Давиду помогут», — сказал он. «Спасибо. А все сектанты так роскошно живут, м?» Лера продолжала крутить головой. «Что нужно, чтобы вступить к вам? Я готова практически на все. Исключением может быть групповой секс и... Точно не отдам свои внутренние органы. Берите матушкины, только они ядовитые». Оборотень не выдержал и прорычал. «Ты можешь помолчать?» Лера опешила. «Могу, думаю». «Вот и помолчи! На!» Он достал из подлокотника жвачку и вручил ей пачку. «Жуй!» «А ты точно с первой буквы в слове не ошибся?» Спросила она и лучезарно улыбнулась. «Лер!» Я привлекла ее внимание и одним лишь взглядом попросила замолчать. «Умеешь же ты смотреть матом!» Проворчала она. «И не только смотреть!» Предупредила я, замечая, что Немиров приходит в себя. Застонал он, не с первого раза разлепляя глаза. «Что случилось? Где я? Что происходит? Как болит!» «Где?» — воскликнула я, боясь пошевелиться. «Нельзя же брать пострадавшего и куда-то переносить без фиксации, а мы сделали. А если у него травма позвоночника?» «Везде. Меня как каток переехал». Лерка хрюкнула. «Но это преувеличение, конечно. Седан. И даже наезда не было. Так толчок...» «Прости», — прошептала я. «Я виновата. Я позвонила Ковалю, а он прислал на помощь Романа». «Это хорошо», — пробормотал Немиров. «Помощь мне определенно понадобится». «Воу-воу-воу! А это кто идет к нам? Доктор, прощай, трусики?» Лера уткнулась лбом в стекло. «Это Константин, владелец клиники». «Константин!» — с восхищением произнесла Лера. «Константин!» — повторила, откровенно смакуя имя. «Джон Константин, охотник на нечисть!» — хихикнула она. «Он случайно не экзорцист?» Это был именно тот момент, когда подруга позорилась сама, не подозревая об этом, и остановить процесс было невозможно. Надо отдать должное Константину. Он изображал полнейшее отсутствие отменного слуха. «Никогда не думала, что мужчину может украшать имя Константин», — продолжала Лера. «Для меня оно было из разряда Иннокентий, Анатолий». «Здравствуйте», — протянула она, когда дверь с моей стороны открылась, и вампир попросил выйти. «Добрый день. Рада позволю смотреть твоего мужчину», — произнес он. «Конечно», — ответила я, аккуратно укладывая голову Немирова на сиденье. Простонал он сдавленно. «Прости, прости», — прошептала я, отступая и наблюдая из-за мужского плеча. Не знаю, какими были возможности Константина, но, казалось, он сканировал оборотня взглядом не хуже любого прибора МРТ. «Нужно поднять его. Хочу сделать УЗИ внутренних органов. Помоги». Последние слова предназначались Роману. «Без проблем», — отреагировал тот. Мужчины с легкостью достали Немирова из автомобиля. К слову, он не выглядел умирающим. Немного потрепанным, не более. «Дамы, следуйте за мной», — пригласил Константин. «Спасибо», — поблагодарила я, толкая Лерку в бок. Она закатила глаза от удовольствия и повторила одними губами за вампиром. «Дамы, это оргазм для моих ушей», — шептала, передав мне в руки Серкана и взяв под локоть. «Последний раз дамой меня называл местный колдырик у магазина. Лер!» Я отрицательно покачала головой, прося помолчать. «Да не слышат, они обсуждают же что-то». «Они могут услышать», — сказала я. «Неудобно получится». Мужчины поднимались по лестнице. Немиров был в центре. Его придерживали. «Вы можете остаться внизу, на первом этаже. Моя помощница угостит вас чаем. Сейчас ваше присутствие будет мне только мешать», — сказал Константин, когда мы пересекли холл, и я ступила на первую ступень. «Кухня и столовая справа». «Спасибо», — поблагодарила я, теперь уже перехватывая Лерку под локоть. «Идем», — потащила ее по коридору. «Просто послушай меня и поверь. Ничего не говори лишнего сейчас». Естественно, Лера не смогла промолчать. «Тут никого нет. Лер, камеры!» Я нашла объяснение. «Ну да», — она осматривалась. «Я бы тоже не оставляла лишь бы кого без присмотра в своем доме, тем более таком». «Именно. Интересно, как выглядит помощница секси-доктора?» Лера никогда не была образцом спокойствия и адекватности, но даже для нее мозг слишком быстро перестроился с темы на тему. И да, с Валей они создавали идеальный дружеский тандем. Две Леры – это слишком, две Вали – это как развлекаться в компании ленивцев. «Добрый день. Мое имя Марта». Женский голос заставил нас обернуться. «Идемте, идемте», — повторила милая старушка. Небольшого росточка, чуть сутуленная, как и все пожилые люди, в шелковом платке и с улыбающимися глазами. «Это помощница?» — удивилась Лера, шепча мне на ухо. «Я в шоке», — произнесла вслух. «А где...» — тут она изобразила в воздухе шикарный женский силуэт. «И чем же мы вас так удивили?» — поинтересовалась бабуля. «Клиникой в таком красивом месте. И я всегда думала, что клиники располагают на первом этаже, а тут больного повели куда-то наверх». «Что ты на меня смотришь?» — подруга поинтересовалась у меня. «Никогда не замечала в тебе дотошности». С этими словами я вернулась с Иркана Лерке. «Это простая логика», — заявила она. Старушка пожала плечами. «Константину удобнее так. Идемте, я уже поставила чайник. Или вы предпочитаете кофе?» «Я задержусь на минутку». Я показала телефон. Последние 40 минут Кристина бомбила сообщениями, прося выйти на связь. «Что-то срочное?» – спросила я, набрав номер и дождавшись ответа. «Как всегда, Рада Артемовна, как всегда. Я там на почту скинула новую смету. Поставщики подняли цены на цветы. Выходит, не так радостно». «Я посмотрю, что-то еще?» «Да нет. А вы сегодня не появитесь?» «Сегодня точно нет. У меня ЧП». «Какое?» «Семейные обстоятельства, Кристин». Тоном намекнула, что не стоит лезть не в свое дело. Тем более, что я не смогу ничего объяснить. «Ну ладно. До завтра». «До завтра». «Ой-ой, Рада Артемовна!» «Ну?» «А это правда, что мы... что я... ну что пишут там?» «Кристин, ты знаешь, что бывает с любопытными людьми?» «Им отрывают нос на базаре?» — хихикнула девушка. «Нет. Их отправляют в продолжительное эротическое путешествие и лишают премии». «Ну, не так страшно. Я больше за нос переживала. И вообще хотела уточнить, вдруг вам нужна какая-то помощь?» «Ничего не нужно, спасибо. До завтра». Попрощалась и сбросила вызов, не дожидаясь продолжения. За время моей короткой, но очень эмоциональной беседы Марта усадила Леру за стол и налила ей кофе. «А вам?» – поинтересовалась у меня. «Воды, если можно, нет аппетита». «Да воды-то я могу налить в любой момент. Может, чая с лимоном? Освежает? Кисленький?» «Да, можно». Согласилась я, присаживаясь и откладывая телефон в сторону. «Иди ко мне», — позвала Серкана. «Кристина, это был первый, так сказать, звоночек». Я искоса взглянула на Леру. «Хорошо, что девчонки еще не добрались до новостей. Иначе будет трудно объяснить многое».